Глава 13. Танфой выходит на связь только с пятой попытки. Если верно слышу интонации, которые магический канал связи передает не в полной, то приятель рад меня слышать. Что касается данных из штаба, он тоже их подтверждает. Разведка докладывает, что развернутые под городом корпуса отступают в южном направлении. Его армия сосредоточена на расстоянии дневного перехода от города, и, по словам Канца, они уже собираются выступать. Тут приходится его остановить. Сообщаю, что все будет наоборот, и это мы двинемся в его направлении из столицы. А вот Олаф со своими солдатами, скорее всего, отправится в Схердос. На всякий случай предупреждаю, что ему стоит быть готовым к сражению и рассчитывать только на те части, в которых он полностью уверен. Как мне кажется, аристократ отчасти удивлен таким поворотом дел, хотя вопросов не задает. Когда заканчиваем разговор, дверь кабинета приоткрывается, и внутрь заглядывает Микка. «К вам вестовой от Морны Эйгор. Прикажете впустить?» Киваю призванный, и в помещении появляется парень в белом мундире, вручающий мне небольшое письмо с таким видом, как будто передает награду на глазах у всего Норкрума. Откуда она его вообще взяла? До недавнего момента вокруг были только изумленные солдаты в полевой форме, которые носились с устными сообщениями. Не припомню никого с подобным лоснящимся видом и манерами. Дождавшись, пока солдат покинет кабинет, вскрываю конверт и, достав лист бумаги, пробегаю текст глазами. «Я обдумала наш недавний разговор и поняла, что действительно поступаю в какой-то мере несправедливо. Думаю, тебе будет приятно узнать, что все войска Олафа Свезельда теперь в твоем полном распоряжении и включены в состав твоей армии. Можешь рассчитывать на них во время своего похода на восток. Приношу свои извинения, если создала у тебя неверное впечатление и дала повод считать себя возможным противником. Постскриптум. Из штаба доложили, что дорога за город свободна. Ты можешь отправляться, как только захочешь. Извини, что не могу пожелать удачи лично. Мне необходимо отдохнуть. Ее императорское величество, соправительница Норкрума, Морна Эйгор». Брови сами ползут вверх. Я не совсем понимаю, что происходит. Она всерьез решила усилить мои войска за счет Олафа, или это просто хитрый ход? Искренне сожалеет о своих действиях и словах, или просто пытается притупить осторожность? Учитывая, что послание пришло в текстовом виде, а не озвучено лично, вполне вероятно, что его вообще надиктовал кто-то из ее советников, получив согласие со стороны девушки. Оторвав взгляд от бумаги, понимаю, что Айрин с Эйкером выжидательно смотрят на меня, и протягиваю письмо виконтессе. Быстро пробежав его глазами, девушка фыркает и передает лист бумаги Эйкеру, озвучивая свой комментарий. «Вот же рицарва дрянь! Решила, что нас можно задобрить, отдав войска этого придурка Олафа!» Тоже ознакомившийся с содержанием послания Эйкер сразу же отмечает. «Или просто хочет сохранить наблюдение за нами. Среди солдат Свезельда наверняка есть ее агенты, которые сгодятся для наблюдения, а может и для организации покушения». С такой точки зрения я на ситуацию еще не смотрел. Вот и еще один вариант возможной мотивации Морны. Далеко не слишком позитивный для меня. Поднявшись на ноги, забираю бумагу у старого мага и пожимаю плечами. Как бы то ни было, путь из Хердоса открыт. Думаю, стоит поставить Лезла и канцлера в известность о нашем отъезде. После чего действительно отправляться. Чем быстрее мы окажемся среди своих солдат, тем лучше. В этом они оба со мной согласны. Так что немедленно приступаем к сборам. Перед тем, как покинуть город, улаживаем еще пару вопросов. Я на полчаса заскакиваю в департамент пропаганды, чтобы проконсультировать их по поводу работы в ближайшее время. Эти парни хотя и привыкли к новым обязанностям, но вот креативные прорывы у них случаются довольно редко. Нужна внешняя поддержка. Плюс захожу к Мэно, которого, на мой взгляд, стоит проинформировать об отбытии из столицы дочери. Встреча с канцлером выливается в чистую формальность. Граф с уставшим видом желает нам успеха на поприще успокоения Востока Империи и сообщает, что в курсе о распоряжении Морны по поводу войска дома Свезельдов. Вот Лезлу отыскать не удается. Она где-то на улицах города. Поэтому Эйкер связывается с ней при помощи артефакта. Убедившись, что вдовствующая Хёрдисиня тоже в курсе переподчинения нам солдатолофа, переходим к более практическим вопросам. Собираем всех, кто отправится вместе с нами. Спустя полчаса около дворца собирается небольшой отряд. Фостон с 5 бойцами, которых он представляет, как кандидатов в лейб-гвардию, 3 призванных с механоидом, для которого мы поднимаем новый некроконструкт в виде лошади. Плюс все основные члены нашей компании. Вместе с нами отправляются и 7 магов, обнаруженных среди жителей столицы. Из числа тех самых, что были отобраны для битвы за Схердос и помогали чертить руны с ксотами на арене. В целом нас не так уж и много. Если подумать, то ситуация как нельзя лучше подходит для внезапной атаки. Впрочем, остальные это тоже понимают. Как только покидаем Схердос, выехав под мелким дождем на тракт, солдаты Фостена занимают позиции на флангах, а Эйкер постоянно крутит головой, периодически используя нотные связки. И если я правильно понимаю смысл его действий, маг сканирует окружающее пространство на предмет наличия возможного противника. С учетом того, что все наши лошади подпитываются магией, плюс мы все-таки конные, а не пешие, предполагаю, что доберемся до Канса за 2 часов. Все-таки сейчас под копытами скакунов имперский тракт, на котором они могут развить хорошую скорость. Приблизительно на половине пути Эйкер останавливает лошадь, удивленно вглядываясь вперед. «Либо Канс выслал нам навстречу сопровождение, либо нас ждут враги». Рядом всхрапывают кони, которых тормозят их наездники. А я подвожу своего скакуна ближе к старому магу. «Что там?» Тот, прищурившись, выдыхает воздух. «Какой-то магический щит. Поставили ловко. Я сразу и не разобрал. Кто под ним укрыт, сказать не могу. Защиту действительно выставили неплохую. Но если отталкиваться от объема, то я бы сказал, что нас ждет как минимум 200 человек». Смотря вперед, вытираю со лба капли дождя, раздумывая, как поступить. Первый порыв — немедленно ударить, задействовав осколок. 200 человек — цель слишком скромная, но можно попытаться сократить объемность заклинания. В любом случае, иного варианта гарантированно уничтожить неизвестных у нас нет. Впрочем, сразу приходит вторая мысль — связаться с Кансом. Как раз и проясним ситуацию. Он отправил навстречу солдат, или нас поджидает кто-то еще. Когда берусь за артефакт связи, рядом слышится голос Фостена. «К нам гости! Вижу 2 всадников!» Сразу поворачиваю голову к Эйкеру, но тот снова качает головой. «На этой паре тоже магический щит. Какие-то артефакты. Не видел раньше такой магии». «Странно. Уж кто? А Эйкер обычно может хотя бы обозначить область магической механики, которую кто-то использует». В голове мелькает мысль о палаче, и я снова обращаюсь к магу. «Выставить щит. Так, чтобы выдержать любую возможную атаку». Повернув голову к Фостену, тоже выдаю приказ. «Наблюдайте за флангами и тылом. Сообщите, если будет какое-то движение». Бывший призрак выплевывает нотные символы, и над нами появляется небольшой купол, полностью прикрывший весь отряд. Сам я держу наготове нотную комбинацию для установки связи с осколком артефакта. Не знаю, кто это, но если Эйкер не способен определить вид применяемой магии, то следует готовиться к худшему. Фигуры всадников быстро приближаются, рассекая дождевую завесу. Судя по их скорости, нас они опасаются не слишком сильно. Или просто не боятся смерти. Как знать, вдруг там вообще некроконструкты. Через 2 минут оба оказываются рядом, и я облегченно выдыхаю, рассматривая лицо Круацины. А та радостно улыбается, разглядывая нашу компанию. «Рада вас всех видеть! Канс отправил нас для обеспечения безопасности!» Эйкер снимает защиту, а я направляю лошадь вперед и понимаю, что в седле 2-го коня с довольным видом выседает кольт Орха Ной. Заметив мой взгляд, наклоняет голову. «Я взял на себя смелость использовать магию подгорных, ваше императорское величество. Иначе нас бы могли обнаружить». Через 2 секунд рядом оказываются и все остальные. Новые маги и солдаты Фостена пока ничего не понимают, Но тот факт, что нас встретили союзники, до них доходит. А спустя минуту мы уже мчимся дальше по тракту, постепенно наращивая скорость. В какой-то момент справа от нас оказывается конный отряд, численностью сотни в полторы бойцов. Поняв, что они все это время были прикрыты не только магической защитой, но и искажающей завесой, скрывающей от визуального контакта, удивленно думаю, что у нас с Кансом теперь появится тема для разговора. До укрепленного лагеря добираемся меньше, чем через час. Все втягиваются за ворота, справа и слева от которых тянется частокол. Дежурящие около них солдаты отдают приветствие, нестройно выкрикивая слова. А основная масса всадников направляется к своему месту размещения. Мы даже со своими спутниками скачем к шатру Канца, следуя за круациной. Когда, наконец, вваливаемся внутрь, пространство моментально наполняется радостными криками. Танфой бросается обнимать нас с Айрин, на Эйкера едва ли не запрыгивает Арса, а к Джоэлу сразу подбегает сестра. После того, как первая радость от встречи утихает и в шатре устанавливается относительная тишина, Канс коротко излагает текущую ситуацию. «С Олафом связывались маги штаба. Насколько я понимаю, теперь мы отправляемся на восток. Армия в целом готова, но я бы выступил завтра утром». Как я предполагаю, Морна будет не сильно довольна таким поворотом событий. Но тут парень прав. Начинать марш в ночи — не самая лучшая идея. Тем более снаружи льет дождь, что скажется на состоянии пехоты. Кивнув ему, отвечаю. «Значит, отправляемся в путь утром. Отдай приказ удвоить посты и постарайся незаметно выставить призванных на линии соприкосновения с солдатами Свезельда внутри лагеря». Тот озадаченно морщит лоб. Как бы странно это ни звучало, но Олаф до этого момента не дал ни одного повода в нем сомневаться. В этот раз ему отвечает Арин. Зато он может выполнить приказ, который поступит из столицы. Лучше исключить возможность внезапной атаки. Окинувший нас взглядом Канс усмехается. Как я посмотрю, Сьердос вас сильно изменил, да? Ушли туда юными душами, а вернулись прожженными столичными интриганами. Не увидев ни одной ответной улыбки, качает головой, добавляя. «Приказ сейчас отдам, не беспокойтесь!» Повернув голову к Руацине, кивает ей, и девушка покидает шатер. Сам же аристократ снова нас оглядывает. «Так, вас сейчас проводят к палаткам, где можно отдохнуть и переодеться, а через час жду вас здесь!» Чуть помолчав, добавляет. «Знали бы вы, как я ждал, что вы все, наконец, вернетесь! Задолбало командовать войсками! «Не мое это!» Собираюсь сказать, что в ближайшие дни эта ноша останется на нем же, но Канс и так все понимает по выражению моего лица. «Да, я в курсе. Быстро мне от этого не отделаться. Но больше ни за что!» Покидаем шатер, но перед тем, как добраться до своих палаток, приходится разобраться с местом размещения магов, которых мы привели с собой. Солдат Фостона хочу пока прикрепить к роте охраны штаба, но майор заявляет, что задача лейб-гвардии — охрана императора, и они никак не могут находиться вдали от меня. Как итог, трое его солдат занимают пост около шатра, который отведен нам с Айрин, а для остальных разбивают еще одну палатку, поблизости. Зайдя в шатер, на мгновение останавливаюсь. Вот уж чего я точно не ожидал здесь увидеть, так это... громадной кровати, вид на которую сейчас открыт. Полог, который должен прикрывать вторую половину шатра, откинут. Плюс стоит большая круглая ванна, над которой клубится пар. И стол с бутылкой вина и тарелкой сыра. Переглядываемся с Айрин и синхронно разражаемся хохотом. Понятно, что Канс хотел с размахом нас встретить, но тот факт, что сын Хёрдиса в походных условиях живет лучше, чем почти все население осажденной столицы, вызывает отчасти истерический смех. «Армии ему командовать надоело, рицар в прохвост. У себя наверняка такую же поставил». Давящаяся от смеха виконтесса складывается пополам, а когда разгибается, занавешивает вход, сразу зафиксировав его и глянув на меня, принимается сбрасывать одежду. Отсмеявшись, тоже берусь за пуговицы, и скоро мы уже плюхаемся в воду. Правда, заняться делом прямо там не выходит. Условия все-таки полевые, и вода непроточная. А на нас слишком много грязи и пота. Зато, выбравшись из этого мини-бассейна, сразу запрыгиваем в постель, где и проводим следующие полчаса. Как ни странно, после окончания у меня еще хватает сил, чтобы встать, налить 2 бокала вина и, прихватив с собой тарелку сыра, вернуться обратно. Осознание того, что мы выбрались из столицы, дает ощущение сброшенного с плеч камня, придавая сил. Допив вино, понимаем, что времени уже прошло порядочно, и принимаемся медленно одеваться. В процессе виконтесса порой принимает такие позы, что возникает искушение задержаться в шатре еще. Но, как мне кажется, мы успеем наверстать все упущенное в самом ближайшем будущем. К тому же, Танфой наверняка обидится, если мы задержимся слишком надолго. Выйдя наружу, вижу Эйкора, который выбирается из своего шатра вместе с Арсой. Судя по довольному выражению лиц, эта пара тоже провела время весьма неплохо. Вместе с ними доходим до громадной палатки Канса, внутри которой уже ждут Джоэл с Карвеллой. Плюс Круацина, занявшая место рядом с сыном Хёрдиса. Тот приглашающе взмахивает рукой, и когда мы усаживаемся за массивный дубовый стол, начинает говорить. «Посты удвоены, дальние дозоры выставлены, наблюдение за столицей установлено. Если в нашу сторону двинется даже небольшой отряд, мы это сразу узнаем. На границе с войсками Олафа дежурят призванные, а все офицеры проинструктированы, что делать в случае внезапной атаки с их стороны». Правой рукой приподнимает небольшой графин. «А вот здесь средства подгорных для снятия опьянения. 15 секунд ужасно корежит, зато после этого ты абсолютно трезв и с ясной головой». Усмехнувшись, заканчивает свою речь. «Это я к тому, что можете расслабляться и опустошать бокалы, не беспокоясь о последствиях. Если возникнет какая-то опасность, успеем протрезветь». Сидящая рядом Айрин с усмешкой отмечает. «Так вот, чем ты занимался все это время. Вливал в себя алкоголь, трезвел, чтобы отдать приказы, и начинал цикл по новой». Аристократ поворачивает к ней невозмутимое лицо. «Исключительно в спокойные дни. Когда приходилось сражаться, времени на выпивку и развлечения, к сожалению, не оставалось». Виконтесса кивает. «Об этом мы, пожалуй, позже поговорим с Круациной. Выясним реальное положение дел». Танфой косится в сторону призванной и, покачав головой, показывает рукой на стол, уставленный бутылками. «Предлагаю поднять тост за победу над Схесом. Еду вот-вот должны принести. А пока можем поговорить». Эйкор без лишних сомнений тянется к бутылке, да и Джоэл сразу же наливает себе бокал прозрачной версы. Секунду поколебавшись, берусь за Хирс, наполняя бокалы себе и виконтессе. И если все так, как сказал Канс, опасаться нам действительно практически нечего. Можно на один вечер выдохнуть и позволить себе немного расслабиться.